Антон Ноймайер. Музыка и медицина. На примере Венской классической школы. Перевод с немецкого Дера. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». Москва. Издательство «Зевс». 1997 год. В книге немецкого профессора, доктора медицины Антона Ноймайера «Музыка и медицина» описывается история великих композиторов Венской классической школы Гайдна, Моцарта, Бетховена и Шуберта с точки зрения современных медицинских достижений. Анализируются обстоятельства их жизни и связь с теми болезнями, которые им было суждено перенести. Автор тщательно анализирует документальные материалы, скрупулезно собирает разрозненные сведения, факты, изучает легенды и теории о смерти этих великих людей, отделяя фантастические домыслы от документального подтверждения действительности. Предисловие. Музыка как вид искусства и медицина как отрасль науки представляют собой по своей магической силе притяжения неразрывное единство, которое с незапамятных времен постоянно всплывает в истории человечества и возбуждает один и тот же так часто задаваемый вопрос, почему именно врачам свойственна эта особая любовь и склонность к музыке. Действительно, среди врачей всех стран можно найти немало людей, постоянная любовь к музыке которых стала известна из публичных выступлений в концертах, а не только в узком кругу друзей. Известно, что многие врачи с особым рвением отдаются любительским концертам, не говоря уже о тех, которые, не владея никаким инструментом, являются благодарными слушателями в концертных залах. Причину всего этого следует искать в том, что врачи, в силу своего постоянного соприкосновения с болезнью, страданиями и смертью больше, чем представители многих других профессий, нуждаются в умиротворяющем, гармонизирующем влиянии музыки. Врачи особенно охотно проявляют себя не только как активные музыканты. Глубокая привязанность к музыке, которая иногда выходит за рамки среднего уровня, побудила многих из них заняться вопросами теории музыки. Будь это рецензии на музыкальные события или сочинения, как, например, широко известные музыкально-педагогические труды об игре на скрипке знаменитого физиолога Тренденбурга. Действительно, самые значительные монографии о деятелях искусства были написаны врачами. Стоит упомянуть лишь произведения о Моцарте Алоиса Грейтера или книгу Альберта Швейцера об Иоганне Себастьяне Бахе, которая доставляет читателям эстетическое наслаждение. Но ближе всего нам представляется, конечно, попытка врача исследовать внутренние болезни и психические расстройства знаменитых композиторов, описать их патологические изменения и, где это возможно, попытаться установить эвентуальную связь музыкальных произведений с определенным физическим и, прежде всего, психическим состоянием. В каждой биографии следует обращать внимание на проблемы психики и внутренних болезней данной личности, так как манера поведения и некоторые особенности творческой деятельности музыканта могут быть неправильно поняты. Обычно биографы, как правило, не являются врачами, поэтому проблемы медицины вообще не затрагиваются или, в лучшем случае, вставляются в текст другими авторами. Таким образом, даже и в наши дни серьезными учеными-музыкантами выдвигаются бессмысленные гипотезы. Достаточно вспомнить хотя бы надуманные, изобилующие некомпетентными высказываниями и суеверием легенды об отравлении, которые плетут вокруг смерти Моцарта. Даже истории болезни Бетховена и смерти Шуберта сегодня полностью искажены и не соответствуют действительным фактам. Такие описания, которые предлагаются читателю из предвзятости или по незнанию, не только вызывают сожаление, но и совершенно неправомерны в том случае, если автор, преимущественно занимающийся изучением сифилиса, необдуманно ставит гениальному музыканту высшего ранга такой диагноз. К сожалению, этот упрек относится и к некоторым патологическим описаниям, вышедшим из-под пера врачей. Лишь в последнее десятилетие была предпринята попытка внести больше ясности в хаотические изложения и спорные дискуссии. Благодаря привлечению литературы, которая спустя много лет стала более доступной, теперь можно по-деловому объективно исследовать болезни и причины смерти знаменитых композиторов двух последних столетий. Герхард Бёме, а до него Герман Франкен, самым тщательным образом исследовали медико-исторические аспекты, что имеет большое значение для критического осмысления прежних специальных терминов или традиционных представлений о возникновении, диагнозах и лечении различных болезней. И если, несмотря на наличие соответствующих описаний патологических изменений, я принял решение, следуя пожеланиям многих коллег и друзей, подвести более широкую базу под мои доклады врача и музыканта, организованные в различных концертных залах в стране и за ее пределами, то для этого есть две причины. Долгие годы, изучая первичные источники, я должен констатировать, что описания лиц, живших в тесном кругу с больными, анализировались не всегда точно и исчерпывающе, и сознательно или несознательно излагались в соответствии с тенденциозным мнением. Кроме того, изучая современную медицинскую литературу, я пришел к убеждению, что при отсутствии технических средств, возможности наблюдений врачей прошлого у постели больного и их опыт установления причин рокового исхода болезни во многом сомнителен из-за отсутствия эффективных методов лечения, что легко могло привести к ошибочным заключениям. Как точно венская медицинская школа уже 200 лет назад могла дифференцировать опухоли при ревматическом воспалении суставов от опухолей при воспалении почек? Наконец, по моему убеждению, в некоторых описаниях патологических изменений слишком мало внимания уделяется тем обстоятельствам, которые оказывают решающее влияние на своеобразное духовное развитие музыканта. Можно предположить, что у музыкантов, которые часто сами по себе стоят на грани невроза и, как известно, отличаются особой чувствительностью и неустойчивостью нервной системы, психическое состояние невольно оказывает влияние на всю их творческую деятельность. Но не только эти умозаключения оправдывают мою попытку. С большей вероятностью, граничащей с уверенностью, освободившись от бесплодных рассуждений сегодня, спустя много лет, можно диагностировать болезни наших великих мастеров венской классики и объективно излагать причины их смерти. Это стало возможным лишь благодаря привлечению всех доступных теперь источников информации и изучению уровня развития современной медицины, а также при наличии достаточных знаний о новых методах лечения. Как врач, который уже более 40 лет интенсивно изучает проблемы внутренних болезней и который уже более 60 лет одновременно занимается музыкой, составляя описание патологических изменений у Гайдна, Моцарта, Бетховена и Шуберта, я не мог устоять, чтобы не обратиться к заманчивому, но в то же время опасному вопросу о взаимосвязи их творчества с их заболеваниями. Я, конечно, сознаю, что при слишком субъективном изложении легко можно прийти к неправильным выводам. В музыку может быть внесена непонятая проблема Фауста. И при склонности, в зависимости от вида музыки, интерпретировать различные образы по ошибочным предположениям, можно представить себе, что, слушая музыку, мы возбуждаем в себе определенные мысли и чувства, и что то же самое мог чувствовать их создатель, открывая нам при этом доступ в свой внутренний мир. С другой стороны, мы знаем, что первоначальная форма любого музыкального устремления артиста обусловлено особым психическим состоянием, которое должно найти свое выражение. Поэтому некоторые произведения, или, по крайней мере, их части, должны быть непосредственно связаны с физическим или психическим заболеванием музыканта. В действительности, и существует такая определенная взаимосвязь между психическим расстройством или душевным кризисом и музыкальным произведением или его частью. В дальнейшем следует показать, что такие причинные связи упоминаются композиторами даже в их автобиографиях. Часто можно слышать мнение, что поиски подобных связей между творчеством и страданиями человека оказываются бесплодными и поэтому не представляют особого интереса. Но мне кажется, что для каждого настоящего любителя музыки большое значение имеет не только новая информация, он испытывает внутреннюю потребность узнать, как болезнь или психическое состояние повлияло на возникновение отдельных произведений наших великих мастеров. При наличии определенных знаний о подобных взаимосвязях отдельные музыкальные произведения могут по-другому влиять на нас. Подавляющее большинство музыкальных произведений все равно нельзя равнодушно слушать, несмотря на их легкую грацию и кажущуюся веселость, если знать при этом, в каких болезненных муках и тяжких испытаниях они рождались, а иногда были почти вырваны у смерти. Этот аспект учитывался в соответствии с используемыми источниками, так как такие примеры еще больше высвечивают силу духа наших великих гениальных мастеров, которые, как правило, творили независимо от обстоятельств. В заключение я хотел бы поблагодарить тех, кто внес свой вклад в успех этой книги. В первую очередь профессора Грасбергера, который оказал мне неоценимую услугу в получении материалов из Австрийской национальной библиотеки в Вене, и доктора Биба из архива Венского общества любителей музыки, доктора Заблика и фрау доктор Штелламор из Института истории медицины в Венском университете, а также мою жену Нину, которая своим терпением и беспримерной выдержкой сделала возможным появление этой трудной работы. Учитывая большой интерес к этой книге, уже в скором времени появится несколько расширенное четвертое издание. Вена, сентябрь 1990 года, автор Антон Нойманн.